Лист дела 69. У бандита, видимо, кончались деньги. Сознавая безнадежность этого занятия, я все время пытался прикинуть, сколько у него денег было и сколько он потратил. Как только деньги кончатся, он кого-нибудь убьет. Теперь дорога каждая минута. Каждая минута может стать непоправимой. Среди людей бродит бешеный волк. Загнать его в капкан мне пока не удается. Я вспомнил, как старый следователь Вадим Иванович Машкин однажды сильно удивил меня. Он протянул зажженную спичку по новую Синицыну, те прикурили, и Машкин задул огонь, потом зажег новую спичку и прикурил сам. Я рассмеялся. Машкин покосился на меня и сказал: «Мог бы и не ржать. От одной спички третьему прикуривать не дают». «А почему же? Спички дешевые». «Дуралей. С фронта обычай. Пока двое прикуривают, можно успеть прицелиться. Вот третьего-то и убивают». На инкассаторов, конечно, напал бандит. Почерк его. Способ нападения, приметы. Вид оружия, пистолет ТТ. Исключительная дерзость. Все говорит за то, что здесь побывал бандит. Но вдруг я ошибаюсь? Вдруг я помчусь по следу другого преступника, руководствуясь старыми представлениями о своем бандите? Тогда я неизбежно окажусь в тупике. И нового не поймаю, и старого упущу. Нет. Мне нужны непреложные доказательства того, что я не попал на чужой след. Надо сравнить патроны, найденные в Крыму и в Риге. Надо спешить. Бандит прикурил уже дважды. Я обязан успеть прицелиться первым. Постановление о назначении баллистической экспертизы, город Рига. Я, следователь, рассмотрев материалы уголовного дела номер 4212 по факту убийства Е.К. Корецкого и уголовного дела номер 781 о разбойном нападении на инкассатора, установил. В обоих случаях преступник применил, судя по стреляным гильзам, обнаруженным на местах преступлений, огнестрельное оружие типа пистолета ТТ. В связи с этим необходимо проверить, не совершены ли оба преступления при помощи одного и того же орудия. Принимая во внимание, что по делу необходимо получить заключение специалистов, постановил назначить по настоящему делу баллистическую экспертизу, на разрешение которой поставить вопрос: из одного и того же, либо разного оружия, стреляны пули и гильзы, изъятые с мест преступления в Крыму и в Риге. Следователь.